Должно быть, кризис окончательно миновал. Ломающая боль наконец-то оставила меня, и в этот же день я впервые ощутил в теле некое весеннее пробуждение. Словно встрепенулось от спячки живое естество, а встрепенувшись, потребовало своей законной энергии. Помимо фруктов, я впервые с аппетитом навернул тарелку гречневой каши, запил ее стаканом кефира, без отвращения взглянул на грибной суп. Основной жизненный принцип суров. Все, чего хочешь, в принципе достижимо. Главное хотеть. Хотеть значит мочь. И наоборот. Другое дело, если не хочешь. Ничего и никого. Тогда действительно беда и сплошная жизненная фрустрация. Чтобы жить, нужно напрягаться. Каждый день вырубать в скалах свою лестницу. Ступеньку за ступенькой. Даже если не знаешь, куда ты лезешь и зачем. Потому как есть шанс, что осмысление придет позже. Все равно как аппетит во время еды. Важно только не стоять на месте. Вот и я без малого за неделю освободился от зависимости хроника. Мышцы еще трепало неприятной дрожью, но в целом я был уже прежним здоровым человеком. Дышал без сипа и без особого напряжения пробегал вокруг пансионата дюжину-другую кругов. Был бы здесь какой-нибудь пруд, наверняка бы рискнул окунуться. Впрочем, для тренировок хватало и территории пансионата. Он занимал окружность диаметром шагов в 300, и день за днем я исследовал его с интересом 7-летнего ребенка. Скучать здесь было нелепо уже хотя бы потому, что живности хватало. Несколько сотен берез, пара десятков вполне годных на корабельные мачты сосен, два муравейника и тройка непуганных дятлов. Белку видел только однажды, зато периодически наблюдал чистящего клюв на крыше нашего пансионата некоего залетного хищника, не то ястреба, не то коршуна. Я готов был глядеть на него часами, но так долго он не позировал. А птичка была действительно колоритной. На строгую ее головенку так и просилась корона, та самая, которую собирались напялить на мой собственный шарабан. В каком-то смысле я уподобился первооткрывателю, рассматривая мир глазами новорожденного, видя то, чего давно уже не замечал. Верно говорят, люди однажды фотографируют окружающий мир и больше никогда уже не видят. Предпочитают довольствоваться фотографией в голове. Довольно шатко, зато налицо отчетливая экономия памяти, нейронов и всего прочего. Как бы то ни было, но я продолжал накручивать круги, с бега переходя на шаг, изредка присаживаясь на деревянную лавочку передохнуть. Здешняя тишина пьянила. Я пил ее словно кисель или ряженку. Смаковал маленькими глотками. Людей, что выезжая на драндулетах в леса, первым делом спешат задействовать салонное радио или включают на вечный реверс магнитофонные ленты, я никогда не понимал. Тихонечко даже презирал. Потому как тишина для меня действительно была категорией особой, почти святой. Но не любил я, когда на нее покушались. Когда электроватами глушили хирургическую работу дятлов, пение пичуг и стрекот насекомых. Это было почти то же самое, что плевать в ручьи и колодцы. Смутно я догадывался, что все происходило от того, что люди не умели думать. Думается всегда лучше в тишине. Но если не думаешь, проще уживаться с шумом и гамом. Для появления любой, даже самой малой мысли, человеку необходим внутренний вакуум. Именно он рождает потребность заполнения. Тысячу раз говорено, природа не терпит пустоты. Вот и прорежется на голом месте зубчатый листик, вылупится птенец, проклюнется корешок, в котором, с изумлением, вы опознаете свое самостийное. Процесс нарождения мысли также азартен и интересен, как всякое иное увлечение. Человек, хоть раз выигравший по-крупному на скачках, рискует превратиться в игромана, и тот, кто хотя бы однажды ощутил себе самостоятельного мыслителя, тоже навряд ли откажется от удовольствия думать. Мало кто из властителей, ощутив на вкус абсолютную власть, отказывался от нее по доброй воле. Окружившие Наполеона в 14 году войска коалиции предлагали ему Францию в ее естественных границах, но он отказался. Ему по-прежнему нужен был весь мир. Отступающему Гитлеру в 43-м Сталин посылал людей с аналогичными предложениями, но фюрер, жить которому оставалось менее 2 лет, также отказался. С тем же фанатичным упорством рвался вперед молоденький Македонский. Повелевать малой таликой мира всем этим воителям казалось уже неинтересно. Их внутренние паразиты желали большего. и оттого грозные полководцы остались всего лишь людьми, привыкшими повелевать племенами, государствами и нациями, но только не собственными мыслями. Потому и нельзя было именовать их властителями, потому и блекнет их слава перед величием Аристотеля, Сократа и Вергилия. А ведь все мы способны быть властителями дум. Надо только их иметь, эти самые думы, вкусить прелести манипулирования невысказанными словами. Но это искусство приходит только вместе с молчанием. И этим талантом наделяет исключительно тишина. Я вспомнил один из своих давних рассказов, в котором человек ежедневно садился за стол и писал письма своему мозгу. Он называл его не иначе, как «Ваше сиятельство», и сообщал обо всем праведном и неправедном, наблюдаемом вокруг. Рассказывал о своем непонимании людей, даже самых близких. Спрашивал, почему результат еще не есть цель, и почему наделенный даром перевоплощения способен убивать столь же легко, как ненаделенный. Все письма мой герой аккуратно подшивал в стопку и выкладывал на краешек стола. Наутро ответы приходили сами собой, словно некто под черепной коробкой, получив письма, за ночь обдумывал вопросы и делал необходимые выводы. Странный это был рассказ. Впрочем, как все мои рассказы, зачастую не имеющие сюжета, ни толкового финала. Я просто не знал, о чем хотел поведать самому себе. Вполне возможно, это было чем-то вроде тех бесконечных писем, которые кропал мой герой. Не помогали даже краткосрочные голодовки, к которым я также прибегал не столько ради здоровья, сколько для ясности ума. Голова действительно становилась более свежей. На ум приходили оригинальные идеи, однако лучше писать у меня не получалось. Можно было, конечно, ознакомиться со здешними моими шедеврами, теми самыми, о которых поминал главный администратор клиники, но какими бы они ни были, уж я-то точно знал, что к их созданию не был причастен ни сном, ни духом. В голове звонко щелкнула незримая кнопка, и сам собой забубнил замогильный голосок Томаса Мора. Живя далеко от моря и будучи почти со всех сторон окружены горами, они довольствовались плодами своей земли, отнюдь ни в чем не скупой. И сами не часто посещают других, не часто и посещаются. Забавным типчиком был этот Томас Мор. Наверняка имел проблемы с женщинами, страдал от гнилых зубов и несварения желудка. Терпеть не мог Битлз или что там у них было в те времена, а друзей, как пить дать, не имел вовсе. Зато и мечтать умел исступленно, с верой, достойной самого оголтелого фанатика. Так или иначе, но этот текст он писал точно под меня. Живя в пансионате, я также никем не посещался. Не посещал и других. Исключение составлял Осип, но он являлся частью меня, а следовательно и в расчет его брать было некорректно. В бреду люди не страдают от одиночества, но сейчас бред схлынул, галлюцинации миновали. Я был одинок как никогда. Без малого – жизнь отшельника, безногого неудачника. Обогнув меня по крутой дуге, мимо промчалась парочка широкоплечих ребят в хаке. Чуть погодя показался и третий. Этот ломился прямо через кусты, держа автомат над собой, словно двигаться приходилось по шею в воде. Это были мои охранники. Во время прогулок они вынуждены были хорониться за деревьями и вышагивать по тому же периметру, держась от меня на почтительной дистанции. Однако сейчас на меня они даже не взглянули. Что-то сорвало их с места, устремив в сторону железных ворот. А в следующую секунду я понял, что происходит нечто из ряда вон выходящее. Заставив меня распластаться на земле, в воздухе прогремела гулкая очередь. За ней последовала вторая. Прижавшись щекой к траве, я поневоле чертыхнулся. Все-таки не любили здешние людишки тишину? Ох, не любили. Подобно детям, с наслаждением дующим в различного рода дудочки-свистульки, они при каждом удобном случае жали на спусковые крючки, кидались снарядами, гранатами и минами, кромсали мировое безмолвие в блеклые лоскутья. Вторя моим мыслям, часто защелкали пистолетные выстрелы. Начиналась вековечная игра, соревнование в меткости и в силе. Грянул взрыв из потревоженных деревьев, подобно снежным хлопьям, посыпалась листва. Подобравшись к одной из берез, я сел, привалившись спиной к шершавой коре, в зубы сунул свежую травинку. Между тем, в метрах 200 от меня, люди с яростью пуляли друг в друга. Не ради каких-то великих целей, ради простого азарта, повинуясь агрессивным позывам внутренних паразитов, Становилось скучно, и я принялся гонять взобравшегося на колено муравья. Говорят, если каждое лето нырять задницей в муравейник, непременно проживешь до 100 лет. До сих пор возможности проверить эту версию у меня не было. А может, просто было жалко крушить собственным задом муравейники, эти величайшие архитектурные строения. Один за другим взревели двигатели. Стрельба стала отдаляться. Охлопав себя, я поднялся и валким шагом побрел к пансионату. В вестибюле нос к носу столкнулся с Клавой. За ней бежал доктор, на ходу, прямо поверх халата, натягивающий на себя ременную упряжь с массивной кобурой. При виде меня на лице у него проступило неподдельное облегчение. «С вами ничего не случилось?» «Ничего, Клавочка, ничего», — спрашивал меня доктор, но отвечать почему-то хотелось ей. А еще хотелось спросить насчет Осипа. Приставал ли он к ней? О чем с ней говорил? Не напугал ли часом? Ревность какая-то, что ли? Да чего все-таки жадный народ мужики? Дай им приличных размеров гарем, они и тогда будут коситься на сторону, вопреки логике и реальным физическим возможностям. «А что случилось, вы не знаете?» Я пожал плечами и, бросив взор на курносую Клавочку, второй раз за день совершил подвиг, а именно отвернул голову и спокойным шагом прошел мимо нее. «Ну, конечно же, мы познакомились. Как же иначе?» Осип расхаживал по комнате, взволнованно размахивая руками. «Клавочка – очаровательное существо. Сколько детских интонаций, сколько прелестного наива. Даже не предполагал, что в наших весях водятся еще такие чистые фемины». Остановившись, он метнул в мою сторону горящий взор. «И ты знаешь, я ее непременно спасу». «То есть?» «Все просто. Завтра у нее экзамен по фармакологии, а это такие джунгли, такая кошмарная терминология. Вот она и сочиняет шпаргалеты. Догадываешься, куда переписывает?» «Куда?» «Ни за что не отгадаешь. На собственные ноги. У Клавочки обалденные ноги, Петр. Длинные, стройные. Вот она на них и пишет. Не заставит же ее преподаватель поднимать юбку». «Ну, это смотря какой преподаватель». «Тоже верно». Осип с рычанием пристукнул кулаком в бок тумбочки и почти простонал. «Быть бы мне профессором у этих девочек. Ох, я бы уж ставил им отметочки. Миленьким моим хорошим. Уж они бы у меня отличницами ходили круглыми, да сладенькими все как одна». «Ты был бы необъективным экзаменатором». «Возможно. Зато справедливым». Осип строго поднял палец. «Справедливым и благодарным». Логика была странной, но я уже не удивлялся его изречением. «Тогда слушай», — я зевнул, чуть прикрыв рот ладонью. Сидит студент на экзамене, преподаватель спрашивает. «Вопрос на пятерку. Как меня зовут?» Студент молчит. «Тогда вопрос на четверку. Как называется мой предмет?» И снова молчание. «Что ж», — вздыхает преподаватель. «Вопрос на тройку. Какого цвета ваш учебник?» В аудитории ропот. «Валит, гад». Осип нахмурился. «Это ты к чему?» «Ни к чему. Анекдот такой есть». «А, так бы и предупредил». «Увы, тогда пропадает вся соль. Так как ты собираешься спасать свою Клавочку?» «Очень просто. Мы заключаем с ней джентльменский договор», — важно объяснил Осип. «Она берет меня с собой на экзамен, а я, как стопроцентный джентльмен, помогаю ей с заданием». «Каким образом?» «Ну, видишь ли, дома у нее много разных сумочек. Вот мы и подберем такую, чтобы я сумел влезть внутрь. Туда же она поместит все свои шпаргалки. Самое сложное, старик, это в нужный момент выудить нужную бумажку. Списать, конечно, тоже непросто, но все же самый ответственный момент – это момент извлечения». Осип с важностью покачал головой. «Сейчас же лето. Это зимой они в валенках на экзамены отправляются. А сейчас валенки не наденешь». «При чем здесь валенки?» «При том, что в валенки можно по 3-4 килограмма учебников напихать». «А как же ноги?» «Ноги?» Голос Осипа потеплел. «Ноги, Петя, конечно, хорошая выдумка. Но место, если здраво рассуждать, на них тоже в обрез. Всего-то от колен и до этого самого. Так что туда она запишет только самое ключевое, без чего вообще никак нельзя. Ну а я в сумке буду сидеть с фонариком. Как найду нужную шпаргалку, краешек выставлю наружу». Он мечтательно вздохнул. «Сегодня ночью репетировать будем». «Значит, она тебя не боится?» «А чего меня бояться?» Осип взобрался на зеркальный шкафчик, с удовольствием полюбовался на себя в трюмо. «Мужчина я видный, с голосом. Они ведь ушами любят, сам небось знаешь. А уж я так могу сказать. что любая разомлеет. Опять же, в экзаменационных делах незаменим. Мне бы вот только подстричься, ты не поможешь? Все-таки репетиция не хухры-мухры. И костюмчик бы какой спроворить. Шинельки-то жарко разгуливать. Так сними. А, чтоб прорехами щеголять. Сначала под нее что-то одеть надо. Опа, кажется, шухер. То, чего я давно ждал, наконец-то случилось. Осип исчез на моих глазах. Но ничего особенного я не пронаблюдал. Он просто лопнул, словно мыльный пузырь. И с некоторым запозданием растворилось в зеркале его отражение. А еще через миг я расслышал скрип открываемой двери. Извините, что без стука, но такое уж приспело дельце. Обернувшись, я разглядел адмирала Корнелиуса. За его спиной перетаптывался громила с чемоданчиком. «Видите ли, ваше величество, произошло нечто непредвиденное. Прорыв периметра? Не совсем. Но словом, мы едва успели предотвратить утечку важной информации. Кто-то снова пробрался в пансионат?» Адмирал энергично кивнул. «Один из младших офицеров. Увы, оказался лазутчиком. Кто его подослал, нам еще предстоит выяснить. Но, скорее всего, это либо пахари, либо ванесийцы. Что он успел натворить?» Не спеша с ответом, адмирал жестом велел своему сопровождающему поставить чемоданчик на стол. Справившись с заданием, подчиненный выудил из кармана какой-то прибор, медленно обошел всю комнату. Наклонившись, пошарил под столом и продемонстрировал некую блестящую штучку. «Раз. Теперь поищем второй. Жучок номер два. Сотрудник извлек из-за металлической гардины. Вот теперь чисто. Хорошо, можете идти». Адмирал благосклонно кивнул, и подчиненный мгновенно удалился. Я взглянул на чемоданчик. «Выходит, некто разместил в палате жучки с целью прослушивания наших переговоров? Он не только подслушивал, но и записывал. После чего пытался вывести записи с территории. Словом, очередное предательство? Вы правы, господин кандидат-консул. Здесь магнитофон, а в нем кассета, которую нам удалось изъять у наймита. Предатели поджидали сообщники, и он едва от нас не ушел. Охране удалось уничтожить одну из легковушек, но на второй эти люди имели все шансы удрать. Пришлось поднимать имперские вертолеты. По счастью, мои люди сработали как надо. Ракетами было подорвано шоссе. Там-то мы их и повязали. А что на кассете?» Адмирал распахнул чемоданчик. Не без некоторой торжественности извлек портативный магнитофон. «Здесь записи. Всех ваших последних разговоров. Вы хотите сказать наших? Нет, именно ваших. А вот с кем именно?» Плечи адмирала судорожно передернулись. «Собственно, потому я и взял с моих людей подписку о неразглашении. Видите ли, это по всем статьям беседа. Но что касается второго собеседника...» «Момент». Я поднял руку. «Кажется, я понял. Голоса второго собеседника на ленте не слышно? Так?» Адмирал Корнелиус кивнул. «Да, на пленке попросту временные лакуны. Тем не менее, мои помощники, Перкарлайт и Зулис, уверены на все 100, что это разговор двоих человек. По временным параметрам, по логике, по всему. То есть, возможно, я перехожу грань дозволенного, но я бы хотел все-таки знать, сумасшедший ли я?» Я усмехнулся. «Но ведь вы сами курировали мое лечение. Я полагал, эта тема исчерпана?» «Да, но сумма необъяснимого превышает все мыслимые пределы. Мне бы очень хотелось вам доверять». Я внимательно взглянул на адмирала. Этот человек не лгал и не лицемерил. Подобно верному служаке-псу, он и впрямь хотел обрести доброго, надежного хозяина. Он желал сильного монарха, но он отчаянно боялся недосказанности и подвохов. Уж чего стоят дворцовые интриги? Этот прохвост знал превосходно. И выбор свой он остановил на мне отнюдь не случайно. Человек, способный предсказать затопление подвалов и смерть колдуна-поджигателя, мог предсказать и более весомые события. Например, будущее страны, происки ближайших соседей и так далее и тому подобное. Другое дело, что Корнелиус понятия не имел о моем отсвете. Между тем, Осип приносил мне не просто сны, а знания. Он мог разгуливать где угодно и совершать самые немыслимые действия. Он мог заглядывать в самые невероятные дали, но объяснять все это адмиралу я не собирался. Проще уж сразу признать собственное сумасшествие и вновь возвращаться в психушку. «Давайте договоримся так», – предложил я. «Слушать записи мы не будем. Я прекрасно все помню, и беседы, о которых идет речь, действительно имели место. Имели и, более того, будут иметь место в дальнейшем. С кем я беседую, вы не поймете. Думаю, вам это не так уж и нужно. Но можете мне поверить, к нашим с вами отношениям касательства это не имеет, как не имеет это отношение и к нашим общим недругам. Позднее я как-нибудь постараюсь растолковать, в чем тут дело, но пока это делать рано. Но если это происки... Ни в коем случае. Я твердо покачал головой. Это не происки врагов. И давайте забудем о политике стрелочников. Знаете, есть такое изречение. Трудно искать черную кошку в комнате без света. Особенно если этой кошки там нет. Вот и нечего заниматься чепухой. Адмирал Корнелиус упрямо набычился. Но я думал, что если за этой записью охотились, рискуя собственной шкурой, по глупости, перебил я его, рискуя собственной шкурой, по собственной глупости, потому что тоже ищут черных кошек в черных комнатах. Адмиралу не слишком понравилась моя речь. Это было видно по поджатым губам, по хмурому виду. Но как бы то ни было, он принял мое объяснение. По всей вероятности, к мысли о том, что я в какой-то степени являюсь собой господина кандидата консула, он начинал привыкать. И последнее. Он с готовностью поднял голову. «Если вы об Ангелине и Павловском, то девушка уже едет сюда. Господина Павловского все еще ищут. Я хотел спросить другое. Что за странные имена у ваших помощников? Зулис и Перкарлайт?» «Не понимаю». Он пожал плечами. «Самые обычные имена. Не такие, конечно, как Корнелий или Артем, но тоже вполне распространенные. Чтобы не выглядеть дураком, я кивнул». Этой ночью Осип, разумеется, отсутствовал, а утром, едва появившись, сбросил с себя шинельку и начал проворно обряжаться в полосатую, неведомо откуда взятую тельняшку. «Живем!» – азартным шепотом сообщил он. «Паровоз бежит, поршни работают!» «Мне бы твои заботы!» – я поморщился. «Это уж хренушки!» – Осип покачал головой. «Ты у нас теперь из ранга августейших особ, а им жизненные радости не положены». «Что же им положено?» «Мигрень, подагра и ранняя смерть от бомбы обкурившегося провокатора». «И все? Ну если мало, еще всенародное обожание и ночной геморрой». «Спасибо». «Не за что, ваше величество». Став похожим на матроса-анархиста, Осип подмигнул мне сразу двумя глазами и вновь удалился. На этот раз вполне по-человечески, через окно. По-видимому, отправился к белокурой студентке Клаве. Впрочем, так оно было даже лучше, потому что уже через полчаса ко мне доставили мою Ангелину, и снова увидев ее, я испытал двойственное чувство. Эту девушку я без сомнения знал, хотя знать ее я определенно не мог. Ни в прошлой своей жизни, ни в позапрошлой. Тем не менее, два образа слились в один, и этот обновленный образ я снова полюбил. Конечно же, она не была Натальей, но что-то от Натальи в ней явно присутствовало. «Ты живой?» Прыгнув от порога, она повисла у меня на шее. Сохранить возмутимость не получилось. Глядя на ее слезы, я почувствовал, что и меня невольно першит в груди. Так мы и стояли у порога, молча стискивая друг друга в объятиях. И тотчас исчезла жалость к себе и тому, убежавшему в никуда миру. В общем, было над чем призадуматься, хотя вряд ли я мог выдумать что-либо новое. По мнению сильных, любовь – это сплошные сопли. По мнению всех прочих – болезнь и наваждение. Сейчас же точность формулировок меня не интересовала. Вполне добровольно я готов был страдать этой болезнью и этим наваждением. «Господи, подумать только!» – шепнула она. «Ты и кандидат-консул! Разве я не говорил тебе об этом раньше?» Она помотала головой. «Ты говорил, что ты дипломат, но я и этому не верила. Ты ведь был раньше совсем другим. Лучше или хуже?» «Другим. Ревность – едкое чувство. Во всяком случае, говорить про раньше мне тут же расхотелось. Да и вообще расхотелось о чем-либо говорить». Я взглянул на кровать, вернулся взглядом к распахнутой двери, ногой захлопнул последнюю и стремительно подхватил Анну на руки. Она могла бы обидеться, но она не обиделась. Более того, моя торопливая свирепость ей даже пришлась по нраву. Мне даже не пришлось разогревать ее, да мне этого и не хотелось. Я сам жаждал прохлады, и мой раскаленный альпиншток вошел в нее, как орудие ката в пытаемого пленника. Я не слышал шипения, но она явственно застонала. Не от боли, от наслаждения. Как бывший психолог, я мог объяснить это весьма просто. Мы оба спешили разрядиться. От нервного напряжения, от затянувшихся страхов. И странное дело, моя слабость, перетекая в нее, обращалась в силу, а мое собственное исступление возвращало Ангелине былую выдержку. Это нельзя было именовать животным актом, Не было это и соитием двух мыслящих существ. Мы попросту лечились, как умели и как могли. Она избавлялась от собственных переживаний, я от своих. Трение наших тел добывало все тот же животворный огонь древних, и как в старину, он продлевал нам жизнь, стимулировал к новым безумствам и новой боли. А после на маникюренным пальчиком она выводила узоры у меня на груди, и я гладил ее по теплой спине, думая, что сам по себе человек всего лишь грустная половинка, и жаль, что этап окончательного становления неоправданно затягивается, необходимы звенышки, без которых цепочка никоим образом не сложится, но звенышек под рукой нет, и люди мучаются, вершат глупости, рыщут по земле, убивая себе подобных. Кто знает, потому может и убивают, что не находят свои биологические половинки, к чужим же испытывая патологическую ненависть. Для того и дается им столь долгая жизнь, чтобы обрести наконец самое себя, поскольку личности нет, а есть математика сверхтяжелых чисел. Геометрия в разрезе и объеме. Люди бродят по свету, не ведая, что на деле являются всего лишь дольками чего-то более целого. А впрочем, надо бы расспросить обо всем этом Осипа. Уж он-то в подобных дебрях наверняка не плутает. Ангелина, между тем, рассказывала про обыск и вооруженных людей, про перепачканный паркет и разорванные книги, про странного седого человечка, задававшего ей мудреные вопросы, про то, как со вчерашнего дня жизнь разом переменилась, и пара уборщиц перемыла все полы в квартире, а дюжий хлопец в синей униформе сноровисто сменил замки на дверях и, подробно расписав все коды, наделил запасными ключами. На языке у меня вертелся добрый десяток вопросов, но опять все больше про прошлое. Только вот беда, прошлое тесно увязывалось с тем, кто был с ней до меня, а потому я молчал и думал. О погибшем первом визире, об адмирале Корнелиусе, о больничных, воплотившихся в явь снах, о том, что лучше бы я сам сдал экзамен за клавочку, нежели плыть в те ворота, в которые с неодолимой силой засасывало меня вот уже который день. Как бы то ни было, но на предложение Корнелиуса я по-прежнему взирал с отстраненностью постороннего человека, словно и не мне это было предложено, а кому-то другому. Господин кандидат-консул. Дикость, если вдуматься, из грязи да в князи, из врачей в нечто помпезное и противоестественное. Меня и звать-то теперь не Петром, а нашим величеством. Хоть плачь, хоть смейся. Впрочем, в эту минуту мне все равно было хорошо, уже хотя бы потому, что рядом лежала Анна, горячая и разомлевшая, откровенно счастливая. А что может быть симпатичнее счастливой женщины? Я водил пальцами по мягким грудкам и вновь любовался ее профилем. Она была удивительно хороша. Даже яркое пятно света, появившееся у нее на подбородке, не портило Анны. Не портило до тех пор, пока не переместилось чуть выше. Только тут до меня дошло, что это не солнечный зайчик, а нечто иное. Лазерный лучик уже поднимался ко лбу Ангелины, когда я грубо оттолкнул ее от себя. Ойкнув, она кувыркнулась с кровати в одну сторону, а сам я откатился в другую. Быстро переместившись, ухватил ее за локоть. На мгновение успел поймать вопрошающий взгляд, в котором разом читались и боль, и обида. «Не поднимай головы, снайпер!» Но моего шепота она уже не услышала. Грохочущая очередь разорвала тишину. Обладатель лазерного прицела отчего-то не позаботился о глушителе. Простыня, которой мы только что накрывались, ожившим привидением встала на дыбы. Пули рвали материю, терзали обои. Не в силах достать нас на полу, далекий стрелок в ярости опустошал рожок, уродуя комнату. Пуль он не жалел. В должной мере досталось и каменной пепельнице, и массивному термометру, и графину с водой. Брызнул осколками телевизор, а оконные рамы, движимые пулями, разошлись еще шире. Потянув Анну за собой, я отполз к стене. При этом, на все лады, я продолжал костерить нашу охрану, которая все еще мешкала. Впрочем, с хулой я поторопился. Пространство за окном заполнилось взволнованными голосами, а чуть погодя, дружно затрещали ответные выстрелы. Видимо, били не куда попало, а в цель, потому что пули перестали тиранить нашу комнату, и настала звенящая тишина. Ушиблась, я сел на полу и взял в ладони лицо Ангелины. Бедная моя девочка. Конечно же, она ушиблась. Совершить такой кульбит, да еще с просонья, плюс неприкрытая обида. Все-таки толкнула ее крепко, что называется, от души. Само собой, теперь-то она поняла, почему толкнул и с какой целью. Но подобно ребенку, не могла удержаться от слез, потому что ласкали, улыбались и вдруг плюнули. «Поди-ка объясни, что иначе было нельзя. Разум-то все понимал, а сердце опять играло в собственные игры». Вот вам и еще одна парадигма непростых жизненных отношений. И снова, правда уже совершенно не к месту, я ощутил горделивый прилив. Во-первых, я не растерялся, а во-вторых, сходу сумел понять нюансы ее состояния. Все-таки прежний психолог был во мне еще жив. По крайней мере, несчастным и вконец заплутавшим бродяжкой я себя не чувствовал. Я мог копаться в мирском муравейнике, как дотошный механик в чреве трактора, с надеждой, если не починить механизм, то по крайней мере разобраться в принципе работы. И отчего-то подумалось, что власть меня не испортит, потому как не на того она, голубушка, напала, и потому, как что-то я в этой жизни знал и умел, а значит и зубки в конечном счете придется обломать им, а не мне.